Глава 26. Дни пролетают в делах, дата суда неумолимо приближается. И чем она ближе, тем чаще я об этом думаю. Мне не страшно, нет, но легкое волнение присутствует. И все это время от Артема ни звонка, ни сообщения. Несколько раз ловила себя на мысли, что можно и набрать ему, спросить, как дела, например, но так и не сделала. Прощаюсь с клиентами, сажусь в машину. В сад нет смысла ехать. Через 20 минут тихий час начнется. Домой. Потратить время на дорогу до дома, выпить кофе и ехать за дочкой — зря потерянное время. А почему бы не пообедать в городе? В последнее время все куда-то бегу, что-то делаю, решаю, и вот у меня есть несколько свободных часов, чтобы остановиться. Еще бы местечко какое неподалеку найти хорошее. Беру в руки телефон, чтобы открыть карту с ближайшими от меня заведениями, и только нахожу приложение, как сверху экрана выпадает сообщение. Если не занято, может, пообедаем? Улыбка сама по себе появляется на лице, а сердце начинает чуть чаще биться. И ведь как совпало. Обед в приятной компании даже лучше, тем более. Мне так не хватало нашего общения, наших встреч. Я скучала. Я недалеко от Красных Ворот. Пишу в ответ. Артем сбрасывает адрес и сообщает, что у него через 20 минут закончится встреча. Отлично, как раз успею доехать. Парковка перед рестораном почти пустая. Оставляю свою машину рядом с машиной Артема и иду внутрь. Метрдотель, услышав, что меня ждут, уточняет, на чье имя забронирован столик. И стоит мне только произнести фамилию, как он кивает и провожает меня на второй этаж, в небольшой банкетный зал, где Артем сидит в гордом одиночестве и смотрит в панорамное окно. «Спасибо», — улыбаясь метрдотелю. «Привет», — говорю уже Артему, присаживаясь напротив. «Где пропадал?» «Зря, Злата, очень зря. Звучит почти как упрек. Да и с какой стати Артем должен отчитываться передо мной? Я ему кто?» «Правильно, никто». «Привет», — кивает мне. «Уезжал по делам. У тебя что слышно?» Он даже не представляет, как меня сейчас обрадовал. Значит, Артем не избегал меня после нашего поцелуя, а всего-то уезжал. И да, о своей поездке он меня предупреждать тоже не обязан был. Все идет по плану, понимая, что Артем имеет в виду бракоразводный процесс. Только тишина от Коли немного напрягает. Как бы это ни было, затишим перед бурей. Ведет он себя обычно, пожимает Артем плечами, ездит в офис. Встречается со своей дамой, пару раз обедал с адвокатом. И он так спокойно об этом говорит, словно следить за человеком — это само собой разумеющееся. Да и зачем вообще теперь следить за Колей? Доказательства его измены на руках. «А зачем?» — удивляюсь я, но закончить фразу не успеваю. «Затем», — перебивает меня Артем, — «чтобы как раз и избежать бури. Кто знает, может, он готовит очередной неприятный сюрприз». А ведь и правда. Я сама уже об этом думала и подсознательно ждала чего-то, но сейчас можно немного расслабиться. Может, Коля и готовит что-то, но, по крайней мере, не сильно глобальное, если человек Артема ничего подозрительного не заметил. Нам приносят блюдо, хотя я даже меню не видела. Оказывается, это блюдо дня, которое Артем заказал на свой вкус. И вкус у него, надо сказать, отменный, а у повара золотые руки. К разговору о Коле мы больше не возвращаемся, что хорошо, потому что аппетит портить себе не хочется. «Алиса о тебе спрашивала», — улыбаюсь я. «Ты ей нравишься?» Артем задумчиво кивает, тоже тепло улыбаясь, когда я заговариваю о дочери. «А тебе?» От неожиданного вопроса едва не давлюсь куском форели. «Тебе я нравлюсь?» Вот так в лоб. Хотя, чему удивляться, если едва ли не при второй нашей встрече он спокойно со мной разговаривал на откровенные темы. Но я не ожидала, если честно. «Нравишься?» — отвечаю, глядя Артему в глаза. «Разве ты бы обедал в компании человека, который тебе неприятен?» «Да, я пытаюсь сделать акцент на том, что он мне нравится как человек. Артем даже не пытается улыбнуться, и это его серьезность». Кажется, что дальнейший разговор мне не понравится. «Нет, Злата», — наконец отвечает. «Я превыше всего ценю свой эмоциональный комфорт, так что стараюсь избегать неприятных людей. И да, ты мне тоже нравишься. Твоя бусинка мне нравится». «Но», — Понимаю, что мы ходим по тонкому льду, и сейчас надо правильно отреагировать на слова. Но нельзя, чтобы повторилось то, что было, заключает Артём, а я молчу, ожидая дальнейших пояснений. Злата, это всё испортит. Думаешь, я не думал о том, чтобы затащить тебя в постель? Снова говорит так легко и просто, словно не только к словам о сексе, но и к самому процессу у него такое же отношение. Опять краснеешь? Нет, ты продолжай, прошу я. И почему же передумал и не пытался? Потому что мне нравится с тобой проводить время, продолжает откровенничать Артём. А после так не сможем. Женщины всегда хотят большего. И твоя признательность не должна с нами сыграть злую шутку. То есть... Вот как он считает. По сути, Артём говорит о том же, на что намекал отец. Но ни одному, ни второму не доказать, что это не так. «Ага», — киваю я. «А ты весь такой современный, только за свободные отношения или к услугам женщин лёгкого поведения прибегаешь? Пора прикусить язык. Как бы я ни хотела, но нотки извительности в моих вопросах проскальзывают». «Злата», — я слышу в голосе Артёма предупреждение, — «Все-таки я неправильные слова подобрала. И сейчас, судя по всему, у нас начинается ссора. Но мне не нравится, что он уже все для нас решил, не спросив меня». И повесил ярлыки. «Женщины всегда хотят большего. Такое впечатление, что я его сразу после нашего с Колей развода собираюсь тащить в ЗАГС. Нравится ему со мной общаться. А может, это тоже моя признательность, что я вот сижу и обедаю с ним». Езжу по детским домам и кормлю ужинами в доме отца. Или он считает, что женщины выражают благодарность только сексом? Артём, я всё-таки завожусь. Ты меня за этим пригласил на обед? Расставить все точки над «и»? Но с чего ты взял, что мне нужно что-то большее? Я как бы развожусь, и строить новые отношения — это сейчас не про меня. Давай чуть спокойнее. Невозмутимости Артёма можно только завидовать. Я ничего такого не имел в виду, а пригласил тебя, потому что, как я уже говорил, с тобой мне нравится проводить время. А, точно, тяну я, усмехаясь. Значит, у тебя есть женщины для времяпрепровождения и женщины для постели? Да что со мной такое? Меня вон даже связь Лидочки и Коли не тронула, а тут будто плотину прорвало. И это ревность. Самая настоящая ревность сейчас изнутри мне прожигает грудь и не дает успокоиться. Ага, конечно же, это тоже от большой признательности. Может, Артем еще считает, что он сейчас поступает весьма благородно? Сразу все по полочкам разложил, чтобы я не строила воздушных замков. А я и не собиралась. «Почему ты так злишься?» — спрашивает Артем, и его интонация ничуть не меняется. «Вот же выдержка у человека». Я просто был честен с тобой. Спасибо за честность, Артём. На этой фразе я даже не пытаюсь скрыть язвительность. Так, хорошо, поднимается он. Давай, Злата, поехали. Куда? Не понимаю я. В ближайшую гостиницу. Переспим, закроем гештальт и разойдёмся. Ну, хотя не знаю, может, потом ещё пару раз переспим. Только давай без конфетно-букетного. Смотрит на часы. У меня часа два есть. Успеем. А меня словно ледяной водой сейчас окатили.